Сразу после коронации начался бал. Семен бродил по главному залу дворца среди веселящегося люда в поисках Хайка. Надо было расспросить его о том, что же произошло во дворце за то время, пока Семен отсутствовал. Но Хайка, черепахового бойца из клана наемных воинов, нигде не было видно. Яну Семен тоже не нашел. Впрочем, королева должна была вскоре выйти и принять участие в веселье, о чем зычно предупредили праздничные глашатые. Так что Семен в ожидании пристроился у одного из столов. Чего время зря терять, когда можно поесть, а заодно и с вельможным народом побеседовать. В конце концов, узнать все дворцовые новости можно было и здесь, у стола. Главное, собеседнику вовремя подливать и как можно более естественно удивляться всему, что от него услышишь, даже если той новости 100 лет в обед и борода до пола. Но притворяться удивленным Семену не пришлось. Услышанная им новость, сказанная кем-то из придворных мимоходом, как само собой разумеющееся, ошарашила его по-настоящему. Настолько, что Семен чуть кубок с вином не уронил. Оказывается, королева Яна вскоре выходит замуж за своего спасителя иномирца, вместе с которым она, королева, свергла с престола тирана-самозванца. Замуж за мастера боевых искусств, принца Хайка. О воре Семёне и его участии в перевороте никто у стола не вспомнил, словно и не было никакого Семёна вообще. «А настоящий герой остался за бортом», – язвительно ввернул Мар. «Вот так всегда. Ты, блин, стараешься, спасаешь благородную даму изо всех сил, пупок рвешь от усердия, а сливки все равно снимает кто-то другой». «Да, Семён, верна древняя истина. Ох, как верна. Есть 3 вещи, которые нельзя доверять никому, даже близкому другу. Своего коня, свое оружие и свою женщину. Последнее в особенности». Медальон желчно рассмеялся. Семен отошел от стола и побрел, куда глаза глядят. На душе у настоящего героя было тоскливо. Собственно, никаких заверений в любви Яна ему не давала, да и разговора о том не было. Но все же... «Знаешь, Семен, пожалуй, оно и к лучшему, что все так получилось», — сказал чуть погодя Мар. «Ты человек вольный и по натуре, и по профессии. Ну какой из тебя муж, тем более король? А девушки? Спасешь еще какую-нибудь принцессу. Этого добра везде хватает. В крайнем случае можно ту принцессу из замка украсть, подсунуть дракону для ознакомительного обнюхивания, а после эффектно спасти. Верхом на вороном коне, в черном плаще, с малиновым подбоем, с молодецким гиком и посвистом. И она твоя. Даже на ухаживание тратиться не придется. Быстро, практично, удобно, дешево». «Иди ты», — вяло огрызнулся Семен. «Тактик-стратег от клуба знакомств. В таких делах я сам разбираться буду, без подсказок, тем более твоих». «Ну-ну», — неопределенно сказал Мар и умолк. На середину зала вышли гарнисты и протрубили выход королевы. Веселящаяся толпа притихла и раздалась в стороны, освобождая проход. Королева Яна под руку с принцем Хайком вышла в зал. Королева была одета соответственно моменту. Белое, как у невесты, платье, белые же туфельки и изумрудное под цвет глаз колье. Хайк, причесанный, подстриженный и нарядный, был сам на себя не похож. Такого глупого выражения лица у мастера многопрофильного боя Семен никогда еще не видел. «Эх!» Семен махнул рукой и, нарушая все мыслимые и немыслимые правила дворцового этикета, запросто подошел к сиятельной парочке. По залу пробежал взволнованный шепоток, и наступила полная тишина, как перед оглашением приговора. «Яна, Хайк!» Семен замялся, не в силах подобрать нужные слова. «Короче, ребята, я страшно за вас рад. Счастья вам и любви. Все получилось как-то неожиданно. Не предполагал я такого поворота дел. И потому извините, что без свадебного подарка. Считайте, он за мной. А тебе, Яна, к дню коронации хочу преподнести вот что». Семен без малейшего сожаления снял с руки браслет и протянул его королеве. «Носи, Яна, этот амулет удачи и никогда его не снимай. Эта вещица несколько раз спасала мне жизнь и, подозреваю, может когда-нибудь пригодиться и тебе, невзирая на защиту и умение твоего будущего мужа». Семен подмигнул Хайку. Тот несколько растерянно пожал в ответ плечами. Видимо, он и сам толком не понимал, как это его угораздило стать женихом так скоропостижно. «Спасибо, Семен!» Яна надела браслет, привстала на цыпочки и поцеловала Семена в губы, без излишних чувств, как брата. «Спасибо за все. Я очень тронута. Кстати, Семен...» Яна понизила голос. «Завтра с утра зайди в дворцовую бухгалтерию и оформи необходимые бумаги. В моем банке тебе открыт неограниченный кредит на безвозвратной основе. В разумных пределах, конечно». Королева мило улыбнулась вору Семеону и сердито шепнув Хайку: «Ну что ты стоишь как памятник? Улыбайся людям!» Вежливо отстранила Семена. Аудиенция экспромт была закончена. Семен отступил в сторону и смешался с толпой. Бал продолжался. Семен, остановившись у первого попавшегося ему стола, меланхолично жевал что-то непонятное, запивая съеденное другим чем-то непонятным. Мысли Семена были далеко отсюда. О чем думал его хозяин, Мар не знал, но мнение свое высказал. «Знаешь, Семен, сдается мне, что ты браслет не тому, кому надо, подарил. Эта королева твердо знает, чего она от жизни хочет, и добьется этого, не сомневайся. Вот и муж у нее не то, чтобы по большой любви, мне так кажется. Все, молчу, без комментариев. Дело сугубо личное, тонкое, семейное. А вообще-то, надо было Хайку браслет дарить». Невесело подытожил медальон. «Это ему он может когда-нибудь пригодиться, при такой-то самостоятельной жене. Жалко парня». Мар сочувственно вздохнул. «Посмотрим». Семен поставил кубок на стол. «В конце концов, может, ты ошибаешься, и я ошибаюсь. Поглядим. Пошли, Мар, отсюда домой. Думать будем». «Над чем?» — озаботился медальон. «Грустить, печалиться?» «Вот еще!» — гаркнул Семен, расправляя плечи. «Как обустроить вселенную, думать будем. У меня ведь тоже подарок есть, до сих пор не реализованный, от Слимпа». «Вселенную?» — призадумался Мар. «А, вселенский диск, это можно. Как-никак тоже развлечение. Почему бы и нет?» И Семен перенесся домой.